Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем рассматривать жизнь и служение апостола Павла. Он известен как великий апостол язычников. В то время как он был злейшим преследователем ранней христианской церкви, он искренне верил в то, что он исполняет служение Божие. Но Бог благодати встретил Савла, под этим именем он был также известен в то время, когда Савл совершал путешествие с заданием арестовывать и сажать в тюрьмы тех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. После его обращения он становится пламенным евангелистом. Его первое миссионерское путешествие около 45 года по Рождестве Христовом на Кипр и позже в Малую Азию были преисполнены духовными благословениями. Многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Были установлены церкви верующих. И это сильно ободряло апостола. Когда они возвратились в Антиохию Сирийскую, откуда они в свое время вышли на миссионерское путешествие, то обо всем этом доложили церкви. И этим свидетельством церковь Антиохии укрепилась и ободрилась. Тем не менее, свидетельство Павла возбудило гнев у некоторых евреев, уверовавших во Христа. В их ранние годы они были научены тому, что евреи были отличены как нация от язычников. Даже сам Господь Иисус Христос ссылался на факты, указывающие на то, что Он пришел провозгласить благую весть к евреям. Можно процитировать из Евангелия от Матфея, 15 главы, 24 стих. Иисус сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Эти слова были сказаны женщине-язычнице. Желающие язычники становились евреями-прозелитами только при исполнении всех ритуалов согласно еврейского закона. Некоторые из евреев, уверовавших в Иисуса Христа как своего Спасителя, держались также и этих постановлений. Когда преследование побудило многих верующих евреев оставить Иерусалим, то они проповедовали о благодатной вести только евреям. Что мы и читаем. Рассеявшие от гонения, бывшего после Стефана, прошли, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Дух такого исключения оставался в умах и сердцах многих уверовавших из евреев во время ранней церкви, несмотря на то, что лидеры в Иерусалиме провозгласили о Евангелии, употребляемом Богом для спасения язычников. И в этом была радость руководителей ранней церкви. Руководители церкви встретились с большим вопросом относительно того, связаны ли язычники иудейскими ритуалами, приписанными Моисеем, включающие и обрезание. Павел, будучи сам обрезанным в детском возрасте, согласно иудейского закона, верил, что язычники не связаны исполнением данного ритуала или подобного ему. Христос умер для освобождения от уз закона Ветхого Завета. Верующие новой диспенсации находились под высшим законом, законом Христа. Таков закон не возлагал уз. Павел, водимый Духом Святым, познал, что церемониальная часть повеления об обрезании была дана Богом как временное явление до времени пришествия Христа, пришедшего освободить как евреев, так и язычников жертвоприношением самого себя на Голгофе. Обрезание было дано, чтобы показать евреев как народ отдельный, избранный Богом. Позже в послании к Галатам Павел написал: «Но когда пришла полнота благодати, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить по законах, дабы нам получить усыновление». Сам Иисус Христос, как было уже упомянуто, провозгласил то, что Он пришел в первую очередь к еврейской нации. «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Но Его цель была исполнить закон и таким образом, завершая закон, прославленной вестью о спасении всем тем, кто уверует. язычники, уверовавшие в Евангелие, были огорчаемы и встревожены требованиями тех, кто утверждал, что они должны следовать закону Моисея во всех отношениях. Посещение Павлом Иерусалима реабилитировало истину о свободе евреев и язычников, кто мог радоваться, уверовав в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Руководители в Иерусалиме признали, что апостол Павел имел специальное служение, как избранный Богом. Позже апостол Павел в послании к Галатам говорит об этом так: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел также осознал, что он был призван Богом проповедовать Евангелие особенно язычникам. Учитывая этот факт, Павел в своем свидетельстве свою защиту пред Синедрионом заявил: «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима. Я пошлю тебя далеко к язычникам“». Хотя сегодня ритуал обрезания не возлагаем на язычников для того, чтобы стать новой тварью в Господе, все же мы должны заметить важность диспута на эту тему, который имел место в ранней христианской церкви. Апостол Павел сражался против вышеупомянутых требований многие годы, проповедуя Евангелие как евреям, так и язычникам. Павел видел ясно, что Бог в его бесконечной благодати и милости уничтожил преграду, разделяющую евреев и язычников, через жертву Иисуса Христа на Голгофе. Плотское обрезание и другие ритуалы, возлагаемые иудеями, устранены во Христе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих утверждает: «Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанием плотским обрезанием, совершенным руками. Иисус Христос, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир посредством креста». И в самом деле, величественная истина в том, что сегодня, будь мы еврей или язычник, составляем во Христе одно, потому что Его жертвоприношение самого себя на Голгофе было и за тех, и за других. Никто не может прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа, который заявил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это касается каждой личности, будто еврея или язычника, что спасение, дарованное Господом Иисусом Христом, устрояемо на индивидуальных отношениях каждого с Богом. Ни обряды, ни исполнение ритуалов не смогут определить нашу принадлежность ко Христу и наше название христиана. И этот факт играл важную роль в ранней церкви. Делами закона не оправдается никакая плоть. Закон был дан как временное средство, открывающее полную неспособность евреев исполнить этот закон. Закон был дан, чтобы открыть порочность человеческого сердца, необходимость определенных жертвоприношений пред Богом до времени, когда Бог после Его возлюбленного Сына Господа Иисуса Христа умрет на Голгофе. И Христос однажды принес одно жертвоприношение за грехи навсегда. Эффективность приношения Сына Божия на Голгофе за грехи всех людей ясно показана в Писании. В послании к Коринфянам апостол Павел заявляет: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для нас самых же призванных, иудеев и еленов, Христа Божию силу». Дискуссия, касающая обрезания, была улажена декларацией церковных руководителей в Иерусалиме. С большой радостью Павел и Варнава возвратились в Антиохию. Хотя это был официальный конец дискуссиям, все же были среди верующих евреев те, кто не согласился с декларацией в Иерусалиме. Они и другие подобной веры преследовали апостола Павла в его путешествиях и старались разрушить единство в различных церквах, основанных через служение апостола. Поэтому мы не должны удивляться, когда некоторые личности или группы стараются исказить Евангелие Иисуса Христа, как об этом писал Павел в послании к Галатам, 1 главе, 7 стихе. Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Итак, апостол Павел предупреждал руководящих в Ефесе об такой опасности, которая могла дать негативный эффект на чистоту единства Церкви. Аминь.